Часть 21. Капитан Алехин. 13 лет назад, еще до того, как он начал специализироваться по зерновым культурам, его курсовая об огурцах была напечатана в сборнике лучших студенческих работ. 13 лет назад он превосходно знал, да и по сей день вроде не забыл, признаки и характеристики всех сортов. Но определить найденные Таманцевым на месте выхода рации в эфир так и не смог. Рано утром он заехал на базар, где ведрами, мешками и на вес продавалось немало огурцов. Все они, без исключения, были одного хорошо известного ему сорта — «Должик». Западно-русская подгруппа — зеленец, удлиненно-эллипсоидальный, с сильным сбегом к основанию — с суженной и заостренной вершиной, крупно-бугорчатый, черношипный, трехгранный в поперечном разрезе, длина зеленца 10-14 см, диаметр 4-5 см, вес 100-150 граммов, окраска плода зеленая с крупными продолговатыми ситцевыми пятнами и светлыми полосками. Огурцы, найденные на поляне, отличались от должика и формой, в частности, закругленностью граней, и окраской, и толщиной зеленца. В городской милиции Алехину порекомендовали известного здесь овощевода, местного сторожила, в давнем прошлом поручика русской армии, некоего Шорохова Ивана Семеновича. Минут через пять, оставив машину за углом, Алехин подходил к его домику. Шорохова можно было найти на этой улице и без точного адреса. Его участок выделялся среди других палисадов отменно ухоженными грядками и обилием плодовых деревьев. Сам хозяин, Алехин увидел его издалека, маленький щуплый старичок с седым прозрачным пушком вокруг макушки, строгал рейку на верстаке под навесом. «Иван Семенович?» «Иван Семенович», — весело подтвердил старикан. «Мне рекомендовали вас как главного специалиста», — улыбнулся Алехин. «Хочу посоветоваться насчет огурцов». «Для закуски?» — пошутил старик. «Не без этого». Алехин выложил на верстак 5 огурцов, в том числе 2 с обкусными кончиками. «Что можно о них сказать?» Старик живо разобрал огурцы на 2 кучки. «Должик, траку, должик, должик, траку». «Местные сорта?» «Должик местный, а траку Прибалтика, за Вильно. Тракайский уезд. Здесь его не выращивают». «Это точно?» «Так точно, с ручательством». «Вы их определяете по форме и окраске зеленца?» «По сбегу к плодоножке». «Да». «А вы что, овощник?» — оживился старик. «Любитель», — улыбнулся Алехин и указал на огурцы. «Как вы думаете, когда они сорваны?» «Должик. Свежие вчера, может, и сегодня. На базаре купили». «А траку?» — он разглядывал огурцы с обкусными концами. «Все зависит от условий хранения». 3 суток как минимум, если не 4. «А зачем вам это?» «Спасибо, Иван Семенович!» Алехин собрал огурцы и отшутился. «На закуску пустим должик!»